Глава 10. В коридоре я сразу оказался в кольце выпускников. Всем срочно понадобилось знать, как происходит распределение, кто в комиссии, лютуют ли ее члены, какие вопросы задают и, конечно, что за место мне досталось. А у меня было отвратное настроение. Я хотел срочно оказаться в одиночестве и поразмыслить, как буду выбираться из той задницы, в которую меня засунули. Погруженный в свои мысли, я никого и ни в какие дали не послал. И даже что-то ответил. Нормально. 6 человек. Нет, Сибирь и Дальний Восток не предлагали. Нет, выбора никакого нет. На наше желание им начхать. Да, в городе. А лучше не спрашивай. Наконец я пробрался сквозь толпу и очутился на лестнице. Следом за мной выскочили Леха, Лебедева и даже Ленка. «Альберт, так тебя куда распределили-то?» заставил меня развернуться обеспокоенный и немного обиженный голос Жаркова. «Следователем ВВД индустриального района», — ответил я. «Вроде неплохо. Хоть в городе останешься», — заметил Леха. «Да сдался мне этот ваш город», — отмахнулся я от него и продолжил спуск по лестнице. «Не понял. Ты же здесь хотел остаться», — недоумевал Жарков. «Передумал», — ответил я. «О планах Альберта я ничего не знал». «Да подожди ты! Объясни все толком!» Леха, кажется, разозлился. Я остановился, и нас догнали девчонки. «Объясняю. Мне предложили 2 места на выбор. Юрисконсультом в Краснодарский край и следователем в местный райотдел милиции. Я выбрал 1-й вариант, но на меня наорали, посоветовали засунуть свои хотелки куда поглубже и распределили в следственный отдел». «И чего ты расстроился?» — подключилась Лебедева. «Место неплохое. Опять же, в городе останешься». Я сделал 2 глубоких вдоха. «Отличное место», — изобразил я оптимизм. «Ладно, мне идти пора. Дела». «А нас ты разве не будешь ждать?» — спросил Жарков на рефлексах, пожимая мне руку. «Лёх, давай вечером встретимся и поговорим, хорошо?» — попросил я, распознав обиду в его голосе. «Ну иди, раз надо». Лёха пожал плечами. Девушки промолчали. Татьяна обижена, Ленка... Сложно все с ней. На ее лице отразилось и недовольство, и злорадство, и еще какая-то фигня. «Что-то слишком деловой он стал», — услышал я за спиной голос Голдобина и тут же, уже с издевательскими нотками. «Зря ты, Лебедева, за ним бегала. Не оценил». Не оборачиваясь, я дошел до общежития, поднялся в комнату переодеться, а затем вышел за территорию студгородка. Нужно было проветриться и все обдумать. Итак, что мы имеем? Появилась цель — свалить из страны. И есть препятствия для ее осуществления: неподходящее место службы и незнание современных реалий. Как можно решить эти проблемы? Со вторым понятно. Обживаться, изучать здешнюю жизнь и готовить побег. Я так и хотел поступить, когда зацепился за вариант Юрова, совхоз недалеко от Черного моря. Планировал устроиться, узнать соседей, завести знакомства и приятелей, стать своим. Выяснить, кто чем живет, со временем выйти на тех, кто занимается контрабандой. При таком раскладе получилось бы даже безопаснее, чем при том, который я обдумывал утром. Чужака с большей вероятностью кинут или даже утопят на пути к вожделенному турецкому берегу. А вот у знакомого знакомых или даже у своего парня шансы на развитие подобного сценария значительно снижаются. Но не срослось. И как решать первую проблему, ума не приложу. Протокол комиссии подписан, я включен в план по распределению, и моя фамилия уже внесена в распределительную ведомость. Не переиграть. Просто всех послать и свалить не получится. Найдут, вернут, еще накажут каким-нибудь извращенным способом, но типичным для этого времени. Похоже, я попал. Попал на 3 года, что неприемлемо. Я здесь столько не протяну. Может, есть какая-то возможность перевестись, пусть даже тем же следователем, но в другой регион, туда, где берег омывают воды Черного моря? Будут думать, узнавать. В общем, промежуточную цель на ближайшее время я себе наметил. Так, размышляя о своих планах, я незаметно дошел до дома быта, где на днях подстригался. Постоял возле него, обдумывая свой дальнейший маршрут, а затем вспомнил, что на 2-м этаже видел ателье. За прилавком витрины, что перегораживало помещение ателье, меня встретил сутуловатый, с зачесанной остатками волос лысиной мужчина. «Подскажите, мне нужно пошить 2 костюма», — начал я объяснять ему, попутно осматриваясь. Прямо за прилавком стояла длинная вешалка, на которой висела готовая одежда. У другой стены расположилась примерочная и дверной проем, ведущий в смежное помещение, откуда раздавались женские голоса и шум работающих швейных машинок. А вот ни полок, ни стоек с рулонами ткани я не приметил, о чем сразу же и спросил. «А где у вас ткань?» «Молодой человек, у нас запись на начало августа. Вас записать?» Вместо ответа портной выдал какую-то странную фразу. «Чего?» Мужчина пару раз моргнул, взирая на меня с абсолютным спокойствием, и повторил: «Запись на начало августа». Теперь уже я заморгал. До меня дошло. «Нет, это невозможно», — категорично заявил я. «Костюмы мне понадобятся в скором времени». «Ничем не могу помочь». Не удостоив меня даже дежурной улыбки, ответил портной. «А что может вас подвигнуть мне помочь?» Чуть наклонившись и понизив голос, поинтересовался я. «Не понимаю, о чем вы». Поджав губы, мужчина покосился на дверь за моей спиной. «О денежном стимулировании и мужских деловых костюмах», — вежливо напомнил я. «Костюмы во множественном числе?» — уточнил портной. «Ну да, я же объясняю. Мне нужны костюмы», — озадаченно выдал я. «И сколько вам нужно костюмов?» — приподнял он бровь, наконец-то показав заинтересованность. «Ну, задумался я. Для начала 5 или 6». «Все костюмы 1 размера?» — уточнил портной. А я начал думать, что разговариваю с идиотом. «Вы что, издеваетесь?» «Конечно, 1». Кажется, я начал заводиться. «Понятно. То есть все костюмы на вас?» Задал он контрольный вопрос. «На кого еще?» «Еще немного, и я взорвусь». «Извините». Дождался таки я дежурной улыбки. «Просто обычно ограничиваются заказом 1 костюма. Несколько костюмов идет в групповых заказах», — пояснил он и тут же проявил неожиданную смекалку. «Я так понимаю, ткани на костюмы у вас нет?» Букву «ы» в слове «костюмы» портной произнес нараспев. «Правильно понимаете», — поощрил его кивком я. «Мне нужна хорошая костюмная ткань. У вас такая есть? Пройдемте». Портной поднял крышку прилавка, приглашая меня проследовать в рабочую часть ателье. Я ожидал увидеть стеллажи с тканями, но ошибся. В помещении, кроме высокого шкафа, еще одной примерочной и пары столов, один из которых стоял посреди комнаты, ничего не было. Мужчина подошел к шкафу и достал оттуда 2 рулона ткани. «Это пока все, что есть», — пояснил он мне. «Не густо», — честно прокомментировал я ассортимент, рассматривая и щупая ткань. Портной дежурно вздохнул и развел руками, но заверил, что в июле обязательно что-нибудь подкинут. «Хорошо, давайте теперь с фасонами определимся. Сейчас мне было не до разговоров на тему местного дефицита». Вышел я из ателье спустя час. Сперва спорили по фасону, затем с меня снимали мерки, после чего я упомянул о рубашках и галстуках. Вениамин Анисимович, так звали портного, тут же пообещал мне пошить первые и найти вторые. Настроение его с каждой минутой все улучшалось, а когда я не стал ужасаться выставленной им ценой, оно уже било фонтаном. На лице появилась искренняя улыбка, сменив дежурную, и даже сутулость куда-то исчезла. Так что провожал он меня как лучшего клиента этого года. Возвращаясь в общежитие, я сделал небольшой крюк и зарулил на центральный колхозный рынок. Именно так он назывался в это время. Меня интересовали цветы. Нужно было отблагодарить Ефремову за авоську и за поддержку на защите диплома. А вот декан обойдется общим подарком от выпускников. На защите он мне, конечно, помог, зато на распределении знатно подгадил. Спросив у подвернувшегося прохожего, в какой стороне продают цветы, я пошел по указанному маршруту. Цветочный торговый ряд оказался небольшим, и в основном на прилавках стояли ведра с гвоздиками, пара ведер с тюльпанами и красными розами. Нужных мне цветов не было. Я остановился напротив грузина, что продавал розы. «Свежие розы только сегодня на самолете летели», — начал расхваливать он свой товар с характерным южным акцентом. «Есть такие же, но белого цвета», — поинтересовался я. «Зачем белый? Красный лучше. Женщины больше любят красные розы». «Красные мне не подходят. Нужны именно белые». «Что за глупости говоришь, дорогой? Красные розы всем подходят», — безапелляционно заявил торговец, эмоционально жестикулируя руками. «Понятно, будем искать». Я сделал попытку уйти. «Подожди, дорогой, куда спешишь? Объясни, зачем тебе белый?» Грузин выскочил из-за прилавка. Объяснить мне было несложно, может, что и подскажет насчет цветов. «Розы нужны для женщины-преподавателя, поэтому белые, как знак искренней благодарности и чистых помыслов. Красный же цвет символизирует страсть. Теперь понятно, почему мне красные розы не подходят». «Как красиво сказал!» — восхитился продавец гвоздик с соседнего прилавка. «Есть белый гвоздик только для тебя». «Вано, мужчина хочет розы! Будут ему розы!» — встрепенулся продавец роз, пресекая попытку увести клиента. «Белые», — напомнил я. «Белые, белые, мамой клянусь!» — побожился продавец. «Значит так», — приступил я к заказу. «Раз мне обещали, что розы будут непременно белого цвета, мне нужно 9, а лучше 11 белых роз с крупным бутоном на длинном стебле, и чтобы шипы были срезаны, а листва зеленая и густая». По мере произнесения мною слов глаза грузина расширялись. Рот приоткрывался, а кепка приподнималась, и в конце он не выдержал. «Что-то еще?» Мне издевка послышалась в его голосе, или это такой звуковой эффект от акцента? «Доставить цветы нужно будет через день, к 10 часам утра, к главным воротам университета», — добавил я. «Какой серьезный клиент», — прокомментировал продавец гвоздик, продолжая греть уши. 100 рублей, озвучил продавец рост цену. «Хорошо. 40 рублей задаток устроит?» — спросил я. «У меня после посещения ателье как раз 4 червонца оставались». «Договорились», — посерьезнел лицом грузин. До него наконец дошло, что я не придуриваюсь. «Племянник доставит точно в срок». Мы скрепили сделку рукопожатием. «Может, до автовокзала дойти?» — обдумывал я мысль, когда вышел с территории рынка. Поскольку газет типа «из рук в руки» в этом времени не было, я рассчитывал отыскать тех, кто сдает жилье, на вокзалах. Ближайшим был автовокзал. Он находился в квартале от колхозного рынка. Вот я и решил начать именно с него. Но попытка успехом не увенчалась. Потолкавшись на привокзальной площади, заглянув в само здание автовокзала и поспрашивав у персонала, я так и ушел ни с чем. Надо было у портного спросить. Он же из местных и, судя по всему, участвует в серых схемах. Может, с каким риэлтором знаком или маклером. Или как там они сейчас называются. Сетовал я на свою несообразительность, устремив стопы в сторону общежития. Но сперва нужно было зайти подкрепиться. В студенческой столовой я неожиданно встретил Юрова. Он сидел в одиночестве и, пережевывая пищу, задумчиво смотрел в свою тарелку. Я подсел напротив. «Чего тебе?» — поднял он на меня глаза. «Спросить хочу», — спокойно ответил я. «Шел бы ты, в общем, туда, куда шел». Поиграв желваками, предложил он мне свалить куда подальше. «Спрошу и пойду», — покладисто пообещал я. Юров выдохнул. «Чего тебе?» «Почему Анапский район, а не Магадан?» Ответ на этот вопрос меня действительно занимал, ведь не совсем же дыру предложили. Или я чего-то не понимаю, вот и спросил, чтобы понять. «В план распределения этого года не включили территории за Уралом», — спокойно ответил он, уже обуздав свои первоначальные эмоции при виде меня. «А Анапский район находится отсюда дальше всех». Мы помолчали. «Узнал, чего хотел. Теперь можешь идти», — сообщил об окончании аудиенции секретарь комитета комсомола и демонстративно засунул себе в рот остатки котлеты. «Еще один вопрос», — сказал я, не обращая внимания на жующего и делающего вид, что меня нет Юрова. Тот не отозвался, и я продолжил. «А зачем тебе вообще понадобилось меня куда-то отсылать? Зачем пытался выкинуть меня из комсомола и из университета? Нахрена тебе, секретарю комитета комсомола, сдался простой студент из глубокой провинции?» Товарищ Юров не реагировал. Знай себе, пережевывал котлету. «Дело в бабе?» «Месть?» — принялся строить предположение я. Наконец Юров отложил вилку и вновь навел на меня свой взгляд. «Не нравишься ты мне», — просто ответил он. «Понятно. Имеет место личная, ничем не мотивированная неприязнь». «Неожиданно, но вполне себе обыденно и объяснимо. Люди вообще склонны придавать значение своим симпатиям и антипатиям, холить их или лелеять. Бессмысленная травля ради травли. Тому яркий пример». Я откинулся на спинку стула и посмотрел в сторону раздачи. «Сейчас поем и пойду в общагу. Обещал же еще с Лехой встретиться. А раз обещал, значит, надо двигать». «Ты, Чапыра, никакой не комсомолец», — между тем разговорился Юров, видимо, не заметив потерю моего интереса к нему. Или он просто уже не мог остановиться, что называется, прорвало. «Ты асоциальный тип. Чтобы добиться своего, ты прибегаешь к угрозам, обману и шантажу. Ты не советский человек. Я делал все, чтобы очистить город от твоего присутствия». Желваки на лице Юрова вновь заходили. Глаза горели фанатичным блеском. «Всего доброго, Федор Александрович. Приятно было пообщаться», — произнес я, вставая из-за стола и разворачиваясь в сторону раздачи.